Болезнь. Девушки работают в постоянном страхе заразиться сифилисом. Они хорошо понимают, что от этого у них нет никакой гарантии и защиты. Они постоянно говорят друг с другом об этом, от чего только сильнее боятся. Если девушка заразится и болезнь обнаружит, она, скорее всего, потеряет работу. В любом случае, никто из них не может отказаться обслуживать клиента. Но как узнать, здоров он или нет? Младшая бандерша, конечно, подвергла его тщательному допросу и пощупала его в нужных местах, но этого может оказаться недостаточно. Многие девушки и сами расспрашивают клиента, но ведь он вовсе не обязан говорить правду. В некоторых домах в самом деле принято проводить пальпацию полового органа клиента, прежде чем допускать его к девушке. А там и она сама повторит операцию. Это общая пальпация мужского полового члена, осуществляемая женщиной без медицинского образования по 100 раз на дню. Заметим к тому же, что медики давно отказались от этого метода, а женщины, которым в борделях рекомендовано это делать, вскоре бросают это отвратительное занятие, не имеет ничего общего с нормальным медосмотром. Пишет доктор Айдар. Но что же все-таки делать? Жестко следить за состоянием здоровья, регулярно вызывая врача для медосмотров, следить за собой, наконец, можно ничего не делать, как будто никакой опасности нет. Именно на такой путь порой заставляли ступить фатализм, легкомыслие и желание заработать. Итак, если девушка заболевала сифилисом, бандерши порой позволяли ей продолжать работу. А когда в бордель приходили врачи, умело маскировали заболевание. Отношение к бордельным проституткам всегда было одинаковым. Это машины для удовольствия, которые не могут остановиться, ведь они работают, даже когда у них месячные, и риск заражения многократно увеличивается. Когда они вынашивают ребенка, они все равно работают практически до самых родов. Есть желающие заниматься любовью именно с беременными. Труженицы любви, они не имеют права на отдых. Это половой процесс, идущий без остановки, без продыха. Это бесконечный ряд людей-животных, которые приходят туда один за другим удовлетворять свои желания, проявлять свою звериную суть. Единые в своей анонимности, они бросают свои тела всех возрастов, всех запахов, всех цветов кожи на одно единственное тело, одной единственной женщины. Никаких передышек, никаких пауз. Медосмотры, проводимые к большому неудовольствию бандерш, противящихся им изо всех сил, организуются в больницах и диспансерах. Обычно медосмотр проводится раз в неделю, чаще всего бесплатно. Девушки боятся его как огня. Если у них находят болезнь, врачи заточают их на много недель в больницу, где условия жизни и санитарные условия могут порой быть просто ужасными. К концу XIX века распространяется практика проведения медосмотров непосредственно в борделях. Такие осмотры проводились 3-4 раза в месяц. Осматривал девушек специальный врач, получавший за это компенсацию от муниципалитета. Его сопровождал агент полиции нравов и иногда военный врач. Агент полиции нравов должен был в соответствии с должностной инструкцией помогать врачу с почтительностью и усердием. По мере того, как женщины проходят осмотр, врач вклеивает в их карты и одновременно в учетную книгу специальную марку, на которой указывается состояние их здоровья и пишется диагноз. Врач может промолчать, а может громко объявить поставленный им диагноз. Его слова достаточно для того, чтобы больную девушку арестовали. После проведения осмотра врач и полицейский отправляются в мэрию к уполномоченному секретарю. Ему они передают запертую на ключ, единственный экземпляр которого хранится у этого секретаря, коробочку, куда врач опустил жетоны, число коих совпадает с количеством девушек, проживающих в борделе. Если у какой-то девушки обнаружили сифилис, ее немедленно забирают из борделя и помещают в больницу. Приставленные к ней санитары не стесняются кричать на нее и осыпать ее оскорблениями. На последний лестничный марш ступил полицейский, за которым шли два человека в белых халатах. Все трое двинулись навстречу девушке. Увидев их, она попятилась. Вдруг в ней проснулся гнев, ярость, направленная против мадам, которая попросту бросила ее в беде. Ее мускулы напряглись. В порыве бешенства она тигром накинулась на бандершу. «Ты мне заплатишь! Это ты виновата, потаскуха проклятая! Ты пускаешь в свой вонючий сарай любого мерзавца! Да, это ты во всем виновата! Я сделаю все, чтобы твой поганый дом закрыли! Я знаю, ты пускала к нам детей, которым не исполнилось и 17. Только подожди, вот я выздоровью. Такое тебе устрою, мало не покажется и тебе, и твоему гадкому коту». Два человека в белых халатах взяли ее под руки и повели вниз. Девушка вырывалась.